Инструменты маркетинговых исследований. Опрос. Наиболее гибкий и наиболее дорогой способ, в рамках которого на основании заполненной анкеты и ее обработки делаются определенные выводы и вычисления. Эксперимент. Сбор информации путем выбора однотипных групп обследуемых, выдачи им разных заданий, контроля за факторами, которые влияют на результаты, и сравнение различий в групповых реакциях, то есть часть потребителей помещают в изменившиеся условия. Изменяется одна какая-либо переменная, иначе возникнут сложности с определением того, что же повлияло на ситуацию в первую очередь. По изменению этой одной переменной отслеживают, допустим, результат потребительского поведения, например, по выявлению реакции на различные цены. Как правило, эксперимент проводится достаточно редко, потому что его тяжело осуществить, не нанося вреда компании. В случае, если этот эксперимент покажет отрицательный результат. Наблюдение. Представляет собой сбор информации об исследуемом объекте путем наблюдения за выбранными группами людей, действиями и ситуациями, то есть предполагает наблюдение за естественным ходом событий. Чаще всего наблюдение проводится в торговых точках, наблюдение за поведением потребителей. Обычно маркетинговых исследований применяется опрос с помощью анкеты. Человек, который отвечает на вопросы, называется респондент, а тот, кто их задает – интервьюер. Иногда респондент сам заполняет анкету, а иногда интервьюер читает ему вопросы и варианты ответов. А респондент выбирает приемлемый для себя вариант. Эксперимент и наблюдение редко применяются в маркетинговых исследованиях.